Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о лямблиях и ламблиозе. Кто они такие, эти лямблии? Насколько опасны? Что делать, если они обнаружены в организме у вашего ребенка? Пойдемте, пообщаемся. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, лямблии и ламблиоз. Я искренне надеюсь, что вот перепуганные лица всех, кто нас смотрит сейчас, станут улыбающимися к концу этой программы. Тем не менее, мы даже не будем издеваться над Луизой Васильевной, которая явно настороженно относится к лямблиям и ламблиозу, и сразу приступим к выяснению отношений с нашими экспертами. Да, давайте. Да. Я никогда не видел лямбли. Лямбли, такого слова не бывает. Это звучит как-то по-китайски. Ферляндия, например. Похоже почти. Такой город есть. Это, ну, как микробы. Это болячки такие. Очень живочки далеко. Я читал по микробы. Няня меня читала, я и знаю эти микробы. Это такая болезнь, которая всем мешает ходить. Это когда в попе они болят. Нужно какие-то лекарства надо кушать горькие, чтобы они убились. Или лук, или чеснок, или что-то. Тут какие-то свечи вставлять в попу. Наверное, это надо ехать к доктору. Он что-нибудь придумал. Ну, потому что на улице это вообще не очень хорошая санитария. Потому что в Египте уже акулы завелись. Акулы и лямбли там могут или завестись, или нет. Ну, что я вам скажу? Значит, вот главное была произнесена фраза «в попе они болят». Да? Вот, честно скажу, вот отсюда начинаются все приключения и заблуждения, связанные с лямблиями. Для начала давайте выясним, кто они такие, эти лямблии. Лямблии – это не микробы и не глисты, которые многоклеточные организмы. Животные. Лямблии – это простейшие, обратите внимание, то есть одноклеточные организмы. Лямблии живут в тонком кишечнике. Вот, ребята, это очень важно понять. Основная масса глистов живут в толстом кишечнике. Вот просто для наших людей, которые, конечно, в школе когда-то что-то там про кишечник учили, для них что тонкий, что толстый, это вот девочки, мальчики. Толстый – это тот, который ближе к попе, да? А тонкий – это тот, который ближе к желудку. Вот лямблии живут именно в тонком кишечнике. То есть в попе они никак не болят. Понятно? Это первое. Теперь, откуда они взялись, вообще откуда ученые о них узнали? Вообще, первым лямблий обнаружил аж в 1681 году вот тот самый Левенгук. Помните такую фамилию? Тот, кто изобрел микроскоп. И вот в микроскопе он в собственных какашках обнаружил вот этих самых микробов, которые потом назвали лямблиями. Почему их назвали лямблиями? А назвали их лямблиями в честь профессора, которого звали Душан Федорович Лямбль. Он вообще был чех, но стал он Душан Федорович, потому что некоторое время преподавал в Харьковском, чуть не сказал государственном, тогда он был императорский университет. Сейчас, кстати, во всем мире лямблиями не называют. Это название прижилось в нашей стране. Был такой французский профессор парижский по фамилии Жиард. И он очень много изучал вот этих зверей, и их даже назвали жиардия тонкокишечная. Вот так сейчас во всем мире называют этих простейших. Ну а болезнь, которую они вызывают, мы называем лямблиоз, а во всем мире его называют жиардиаз. Вот как бы теория, да? Но лямблии, как мы понимаем, и заражение ими вызывает огромное количество практических вопросов, с которыми мамы ходят. Куда, Луиза Васильевна? К доктору Комаровскому. Да. У вас была адвокат Регина Гусейнова с сыном Германом. Да. Давайте посмотрим. Гостей нельзя помиловать. Где ставится петух? Регине Гусейновой. Гусейновой. Если в жизни она профессиональный адвокат, а в телепрограмме судебные дела, прокурор. И как поступить, если ее могут заподозрить в личной заинтересованности? Возможно, стоит обратиться к третейскому судье. Тишина! Граждане, встать! Суд идет! Слушается дело о лямблиях. Пострадавшая Регина Гусейнова и ее сын Герман. Независимый судья доктор Кама Рафи. Лямбли нас коснулись определенным образом. Вот у нас пришла тетя наша, это сестра моей мамы, которая сказала, что лямбли есть у всех, всех детей срочно нужно лечить от лямблей. Вот. И у нее есть знакомая женщина, которая врач, которая вот выписала баночку, принесла баночку. Но поскольку я мама сомневающаяся, я хотела узнать, что такое лямбли. Вот. И можно ли их вот узнать, что они есть у всех, и можно ли по человеку определить, есть ли эти лямбли. И я подумала, что без анализов я баночек давать не буду. Вот какая... Ну, это большая мудрость. Точка зрения по этому поводу. Ну, на самом деле, касательно есть у всех, это правда на 30%, ибо есть не у всех, а в среднем у 25-30%. То есть действительно есть, потому что распространены широчайше. Ну вот лямбли – это что-то среднее между бактериями и там, глистами. То есть это одноклеточные организмы, которые живут исключительно в тонком кишечнике. А понятно, в печени, говорят, есть лямбли в печени. А вот это я вам сразу скажу. Да, вот если вы, вот это совет всем, если вы от кого-нибудь, когда-нибудь, от доктора, от грамотной тети, от продавца волшебных капелек, услышите о том, что лямбли живут в печени или в желчном пузыре, то вы должны срочно убегать от этого человека, потому что он никакого отношения к медицине не имеет. Я вам объясню сейчас, в чем суть. На самом деле, раньше действительно существовала теория о том, что лямбли живут в двенадцатиперстной кишке, по желчным протокам заползают в желчный пузырь, оттуда лезут в печень, вызывают там цирроз, а в желчном пузыре вызывают воспаление желчного пузыря, которое называется словом холецистит, и был даже раньше это много уже лет назад, диагноз, который назывался лямблиозный холецистит. Вот было такое. Потом кто-то умный решил вообще выяснить, как желчь действует на лямбли, потому что откуда была эта теория, что лямбли этой желчью питаются. И вот когда начали выяснять, то выяснилось, что в желчи лямбли погибают мгновенно. То есть они там жить не могут. Поэтому если когда-нибудь вы от кого-нибудь услышите, что он как бы вот знает о том, как лямбли убивают печень и желчный пузырь, то это человек, который читал учебники, если он их вообще читал, которые вышли до Великой Отечественной войны. То есть после Великой Отечественной войны. То есть мы правильно сделали, что убежали от тети. Ну, по-видимому, тетя скорее специалист по продаже баночек, а не по лечению лямбли, наверное. А как можно заразиться этими лямблиями? А лямбли – это классическая болезнь грязных рук. Вот. Зря я тебе говорю, мой руки. Мой руки. Ну, все мамы говорят об этом не зря, на самом деле. Но мыть руки сложно, когда их вокруг полно. Ну вот, причем лямбли же есть не только у людей. Лямбли есть и у зверей, и у собак, и у кошек, и они с какашками попадают в окружающую среду. А теперь скажите, пожалуйста, можно пройти от вашего подъезда до остановки трамвая или троллейбуса и не повстречаться с собачьими какашками? Невозможно. Замечательно. То есть оказывается, что сколько бы ваш ребенок не мыл руки, все равно он придет в дом, и у него на обуви будут лямбли. Ну, не активные, а так называемые цисты лямбли. Вот, ну, это не важно. Как только циста это попадет в желудок, оттуда в кишечник, там она превратится в веселую, активную лямблю, которая будет там жить. То есть, оказывается, есть такое понятие, как санитарная культура не конкретного человека, а страны. Ну вот я вам приведу элементарный пример. Допустим, в нашей стране считается, что вот у нас, там, в Юго-Восточной Азии, там, в Индии, вот их не меньше, чем 25-30% людей постоянно имеют в организме лямбли. Постоянно. Вот так вот. А в развитых странах не более чем 1-2%. Потому что улицы убирают, да? Ну, потому что улицы убирают, потому что ходят за собачками с совочками, понимаете? Потому что, наверное, качество воды другое. Потому что, кстати, одним из очень активных источников распространения лямблий является именно вода. И питьевая вода, и вода, которой мы чистим зубы. И, по-видимому, в мегаполисах, где система водопроводная может быть приличная, а в каком-нибудь райцентре, где обработка воды хуже, там получить лямблию внутрь, просто выпив необработанную воду, достаточно легко. А скажите, пожалуйста, вот меня интересует момент, как можно обнаружить лямблии в организме. Потому что когда мы убежали от тети с баночками, тетя меня все-таки напугала. Мы побежали сдавать кровь на глисты. Угу. Вот именно, есть ли анализ какой-то, который может 100% сказать наличие или отсутствие этих лямблий в организме? Существует огромное количество якобы исследований, которые обещают найти вам лямблии по анализу крови, по мазку из горла, по приложив глаз к компьютеру и так далее, и так далее. На самом деле, с точки зрения цивилизованной медицины, фактически единственным на 100% достоверным способом обнаружения является обнаружение цист или самих живых лямблий в какашках. Все. Все. И в крови никак? Нет, ну никак. Ну вот никак. А компьютерная диагностика, которая рекламирует, что мы найдем у вашего ребенка все глисты, которые есть, и всех паразитов, которые есть? Как бы вам сказать, всегда в мире вот огромное количество людей, которые хотят вот по-простому решить свои проблемы. Вот дать... Ну вот зачем строить дорогущие клиники со всякими компьютерными томографами, которые стоят десятки миллионов, да? Эти лабораторные комплексы. Если можно прийти к, да, доброй тете, лечь, к тебе подключат какие-то приборы и скажут, это у нас называется компьютерная диагностика. Беда в том, что... Не в том, что вы в это верите. Вот не в этом беда, а в том, что к каждому такому анализу рекомендуется вот та тетя с баночкой. Понимаете? Ну, вообще-то да. Вот, то есть сама по себе компьютерная диагностика ничего не стоит. А лечение? Вот говорят, есть многие клиники, особенно частные, они предлагают даже курс лечения, они у них красиво называются. Лечение именно вот от паразитов, которые живут, особенно вот у детей разного возраста, особенно школьный возраст. И там вот, когда они рассказывают, чем они будут лечить, кроме медикаментозного лечения, они говорят о том, что обязательно нужно вот компьютерный какие-то ультразвук, который может убить этих лямблей и глисты в организме ребенка. Может ультразвук? Звук убить? Не может. Не может. Ну, да они мошенники просто. Они удовлетворяют социальный заказ. Как грустно. Как вам грустно, Лоя Васильевна? Да, грустно. Мы, какие давайте ужасы. Еще раз попытаемся разобраться. Вот лямблия, она встречается в природе в двух формах. Вот живая лямблия, она такая со жгутиками, да? И лямблия в виде цисты. Вот лямблия, как правило, инфицирование происходит вот этими цистами. Вот эти цисты, они могут месяцами сохранять свою активность в окружающей среде. Стандартное хлорирование воды цисты не убивает. То есть, если они попадают в водопроводную воду, то там они есть. Как правило, болезнь передается от человека к человеку с помощью грязных рук. Ну, это все совершенно элементарно. Вытер попу, дошел до краника, заразил краник, взялся за дверную ручку. Каждый, кто взялся за эту дверную ручку, заразился в свою очередь, замазал поручни в трамвае и так далее, и так далее. То есть реально, действительно, если 15 секунд мыть руки мылом, то этого достаточно, чтобы от лямблии избавиться. Но, тем не менее, у нас, как правило, никто 15 секунд руки мылом не моет. Вот иногда не моют их вообще. Поэтому, кстати, по некоторым данным, в наших детских садах от 17 до 90% детей имеют лямблии в организме. И, кстати, как правило, абсолютно нормально при этом чувствуют себя. На самом деле, вот этот... Страх перед этими лямблиями, он, естественно, присутствует, потому что очень многие люди не понимают сути этой болячки. Вот приходит вот эта циста, попадает в тонкий кишечник, и там превращается в живую форму, которая присасывается, условно говоря, к стенке тонкой кишки, и там начинает жить и размножаться. Но организм, естественно, все это реагирует, вырабатываются различные антитела, организм создает условия некомфортные для этой самой лямблии, и в конце концов она уходит оттуда, ее можно обнаружить, то есть без всякого лечения. Навсегда? Организм нормального человека лямблию выгоняет. При этом оказывается, что даже у больных с тяжелым иммунодефицитом, даже у больных со СПИДом, лямблиоз протекает точно так же, как у абсолютно здоровых. То есть не хуже. То есть никакой огромной нагрузки на иммунитет лямблиоз не несет. Но этот иммунитет, Он вот против вот той конкретной лямблии, которая попала. То есть сегодня организм от нее избавился, а завтра мы съели новую. Понятно? И организм начал избавляться от другой. Точно так же, если вы вот ту убили антибиотиком специальным, который убивает лямблий, то никто не гарантирует вам, что ровно через 2 часа, после того, как вы убили эту, вы не съедите следующую. Это, надеюсь, понятно? Естественно, для того, чтобы лямблии там поселились, достаточно съесть, 10 цист. Вот 10 цист съели, уже точно они там, с вероятностью 1/3 они там поселятся. А если съели больше, чем 25 цист, то там они поселятся с вероятностью 100%. Вот такая жизнь с этими лямблиями. Поэтому главное состоит все-таки в том, чтобы избавляться от них в окружающей среде. А это гигиена, это культура страны. Вот с этим и обстоит главная проблема. Кстати, вот есть такое понятие диарея путешественников. Да, поехали куда-то ездить, и там, простите, укакались. Да? Так вот, эта диарея путешественников очень часто связана именно с лямблиями, но не у наших людей. То есть, когда какие-то особо цивилизованные немцы и американцы приезжают к нам, то у них приключается диарея путешественников именно из-за того, что у нас кругом лямблии. А когда мы приезжаем к ним, нам не страшно ничего. То есть, Евгений Олегович, может, я неправильно говорю, но мне кажется, что получается, что с ними бороться не надо, потому что они все время живут, эти животные, в нас. Нет, бывают такие ситуации, когда бороться надо и когда надо что-то делать, но делать в основном надо не с лямблиями, а с людьми вообще, с сознанием общества, с культурой, с гигиеной, с собачками, кошечками. Понимаете, вот с этим надо делать, ибо у американцев 2% населения с лямблиями, а у нас от 30 до 90, не потому что они хорошие, а мы плохие, просто от того, что мы не выполняем элементарных гигиенических требований. То есть это культура наша с вами, вот это и есть распространенность лямблиоза. Но есть огромное количество людей, огромное, которое хочет, чтобы у каждого из нас выделялись лямблии, потому что под каждую лямблию можно продать волшебную баночку. Вот о чем проблема. И об этом каждая мама должна понимать. Евгений Ильич, еще один такой вопрос. А что делать с домашними животными? Вот они живут, кошки там, собаки, на улице гуляют, приходят. То есть получается, что от них избавиться невозможно. Подождите. Я вас уверяю, что люди распространяют лямблии намного больше, чем домашние животные. Понимаете? Людей просто намного больше. И люди часто в меньшей степени соблюдают правила гигиены, чем животные. С ними как раз проще разобраться. Поэтому не надо бороться с домашними животными, но контролировать места, куда опорожняются домашние животные, однозначно надо. Вот, собственно, и все. Евгений Олегович, ребенку 2,5 года. Подозрение на лямблии из-за продолжающегося на протяжении 7 месяцев дерматита. Какой анализ лучше сдать на выявление лямблии? Аллерголог говорит кал, педиатр кровь из вены. Сразу говорю, все, кто говорят кровь из вены, к медицине отношения не имеют. Лямблии обнаруживаются только в кале. И все. Есть еще несколько сложных методов их обнаружения. Не столько сложных, сколько дорогих. Обнаружение их непосредственно в 12-перстной кишке. То есть есть специальные диагностикумы. Они представляют себе такую капсулу, которая на нейлоновой ниточке, капсулку глотают, а ниточку фиксируют или на коже щеки, или на внутренней стороне щеки. Потом вот эта капсула в 12-перстной кишке растворяется, и там диагностикум, который реагирует на лямблии, если они там есть. Но, еще раз фиксирую внимание, практически это очень дорого, для нас это нереально. У нас есть нормальный, эффективный метод обнаружения лямблий или живых, что редко, или их цист в кале. Все, все остальные методы практически недостоверны. Поэтому только один. Тем не менее, вот смотрите еще раз. Подозрение на лямблии, да, можно, я вот могу посмотреть и сказать, ребят, я вас всех подозреваю. Понимаете, то есть реально, если человек живет на территории бывшего Советского Союза, то каждого человека я готов подозревать в том, что у него есть лямблии. Это понятно? Понятно. Поэтому если у ребенка есть аллергический дерматит, да, то у него может быть куча причин для аллергического дерматита и лямблии в том числе. Но есть еще куча других способов подозревать. У лямблиоза, который надо лечить, есть совершенно конкретные симптомы, о которых мы еще поговорим. Здравствуйте, доктор. Такой вопрос. Ребенку 3 года, после еды жалуются часто на боли вокруг пупка. Угу. По настоянию участкового педиатра сдали анализ крови. В результате обнаружили высокий титр, и педиатр назначил очень серьезное лечение, в том числе антибиотики. Насколько такое серьезное лечение необходимо, как вы считаете? Ну, в принципе, вы вообще не описываете ситуацию, в которой надо что-то было лечить, тем более антибиотиками. Если каждому ребенку с болями вокруг пупка сделать кучу анализов и лечить антибиотиков, тогда у нас, может быть, даже антибиотиков не хватит, в принципе, да? У вашего ребенка болит в области пупка, чаще всего это функциональные боли, связанные с запором, к лямблиям подобная симптоматика никакого отношения не имеет. Вообще, мы должны понимать следующее. Коль скоро лямблии находятся в тонком кишечнике, где происходит процесс пищеварения, основной процесс пищеварения, то они действительно могут приводить к тому, если их там много, что у человека появляется понос или диарея. То есть что-то не усваивается, не всасывается, не переваривается, и появляется понос. На фоне этого поноса может быть и вздутие кишечника, и иногда боли в животе. И если этот понос длительный, может даже останавливаться, ну, прибавки веса у ребенка не быть. Это главное, что вы должны понимать. Но в большинстве случаев такой понос длится буквально 3-4 дня и прекращается, потому что лямблиям уже становится некомфортно. Все. Но бывают ситуации, когда понос длительный. Вот это и есть показание к лечению. То есть у человека, у ребенка, у взрослого длительный понос, более 10 дней. Длительный, фиксируйте внимание, не просто понос 2-3 дня, а понос более 10 дней, но при этом нормальная температура и нет признаков других кишечных инфекций, а в кале обнаруживаются лямблии. Вот эту ситуацию Всемирная организация здравоохранения считает поводом к лечению. Все понятно? Спасибо. Понятно. Кстати, я когда сказал понос у взрослого, там у ребенка, есть очень удивительная особенность лямблии, очень такая приятная для нас всех. У взрослых лямблиоз протекает намного хуже и тяжелее, чем у детей. Они обычно легче переносят эту болезнь. Евгений Олегович, вы говорили о том, что возможно их обнаружить только в кале. Да. Скажите, пожалуйста, какого качества должен был быть кал? Потому что часто от нас требуют свеженький, а не всегда так получается у деток. Ну, на самом деле, мы уже сказали о том, что лямблии могут быть в кале в двух формах. Живая форма и циста, да? Вот если мы хотим обнаружить лямблию живой, то кал должен быть свежий и тепленький, и тогда можно обнаружить. Но если он остынет, то лямблия, то это живая лямблия, она станет цистой, и тогда мы обнаружим только цисты. Для диагностики это принципиального значения, как вы понимаете, не имеет. Поэтому не надо озадачиваться, не надо накладывать кал в термос и нести в лабораторию. Можно просто стандартно в чистую баночку и бежать туда. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У нас в анализах определили лямблии. А потому я хотела бы узнать, у ребенка такая привычка постоянно руки облизывать. Помоет руки, начинает облизывать. Угу. То есть как устранить, каким способом ребенка отучить от этой глупой привычки? Ну, вы знаете, когда ребенок постоянно грызет там пальцы, то кроме педагогических мероприятий и обработки пальца всякими невкусностями, там всяким перечной настойкой или соком ягод калины, ничего другого пока люди не придумали, к сожалению. Но, тем не менее, если ребенок все-таки хорошо и правильно моет руки, да, то в их облизывании в плане лямблиоза вроде как нет ничего опасного. Похоже, он как бы моет руки, а потом грызет, когда мама рядом. А когда мамы рядом нет, то он грызет немытые руки. Тогда у вас и лямблии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас такая ситуация. Дело в том, что у моей подруги, у ребенка таки обнаружили эти самые лямблии. Угу. И, в общем, мы с ней немного все-таки переживаем, потому что врачи говорят, что дело серьезное. И что вы порекомендовали нам делать? Потому что все говорят разные вещи. Мы не знаем, как нам быть. Вы знаете, вот действительно во всем мире все говорят разные вещи. Вот я вам честно скажу, да? Но как-то вот в медицине, ну, понимаете, если кто-то, например, продает лекарства, которыми можно убить лямблии, да? То, естественно, этот человек, который продает подобные лекарства, будет настаивать на том, что любой запах лямблии требует уничтожения с помощью вот этих самых лекарств. Тем не менее, есть две позиции главные. Одна позиция, ну, вплоть до того, что ничего в них нет страшного, можно не лечить. Понятно, да? Есть люди, которые говорят, лечить надо всегда. И есть позиция, которая, в общем-то, придерживается Всемирная организация здравоохранения. И Всемирная организация здравоохранения говорит, что если нет симптомов, Еще раз фиксирование. Нет симптомов, значит, лечить не надо. Понятно. То есть, если они обнаружены, но вам нормально, нет поноса, не болит живот, нет потери веса. А если есть симптомы, тактика такая. Повод к лечению – длительная диарея. Диарея – это понос. Понятно? То есть, если понос 3 дня и обнаружены лямблии, то с вероятностью там почти 99% этот понос через 3 дня закончится. Угу. А вот если понос более 10 дней... Ну вот у нас дней, как раз был долгий понос, а вот и если мы поэтому понос сделали анализ и обнаружены лямблии, да, то это однозначный повод к использованию препаратов, которые эти лямблии будут убивать. Таких препаратов много, сделать это несложно буквально за 1-2 дня. Кстати, никаких длительных лечений, как правило, не надо. Существуют препараты, которые однократным, двукратным приемом убивают лямбли. А может, можно как-то не химическим препаратом, а чем-то более натуральным? Может, вы что-то порекомендуете? Более натуральное применительно к лечению – это более длительное лечение и малоэффективное. Понятно? Поэтому вот это вот крики про более натуральное – это, как правило, крики шарлатанов, которые продают биодобавки. Добрый день. Были на консультации у гастроэнтеролога, который как раз обнаружил у нас лямблии, как теперь я знаю, в анализе крови. Угу. И посоветовал нам их не лечить антибиотиками, а лечить травками, восстанавливать микрофлору кишечника. Как вы это прокомментируете? А вы уже, похоже, все прокомментировали, собственно говоря, сами. Вы были не у гастроэнтеролога, вы, по-видимому, были у бизнесмена от здравоохранения, ибо все, что вам сказали и посоветовали, к медицине, к цивилизованной, не имеет никакого отношения. Давайте еще раз вот подведем итоги. Лямбли – это совсем не страшные звери, даже для человека с ослабленным иммунитетом. У большинства людей к ним вырабатывается иммунитет, и организм сам от них избавляется. Лямблии никуда не деваются из тонкого кишечника. Лямблии не вызывают воспаления и циррозов. Они не выделяют никаких ядов и токсинов. Они вот живут там, в тонком кишечнике, и могут там вызывать воспалительный процесс, который будет сопровождаться длительным поносом. И такая ситуация, когда есть длительный понос, и это сопровождается обнаружением в кале лямблии и является однозначным поводом к лечению. Все остальное, нет конкретных симптомов, кто-то где-то что-то нашел, кто-то что-то заподозрил, не является поводом к лечению, к беспокойству, к суете. Надеюсь, вы уже сделали правильные выводы. Мы с вами встретимся через неделю. Вы ведь лямблиоза уже не боитесь, правда? Всего вам доброго.